Глава вторая. Спустя четверть часа мы сидели в заставленной хрусталем гостиной Маши и пили горячий чай с мятой. Точнее, в основном этим чаем отпаивали меня. Слишком уж руки-ноги дрожали, а ничего другого из успокоительных средств в доме Маши не было. Нет, в теории где-то наверняка еще оставалось шампанское, но в гостиной бутылки не наблюдалось. Чай я пила послушно, хотя, если честно, в успокоительную силу такой заварки особо не верила. Однако на удивление подействовало. Уже на второй кружке мне полегчало. По телу разлилось приятное расслабляющее тепло, а в душе воцарилось спокойствие, как после хорошей дозы пустырника, перемешанного с валерьянкой. Никогда раньше за чаем такого эффекта не замечала. А вот, пожалуйста, больше-то нечего. Не из-за того же, что Маша меня за руку для поддержки держала, верно? Впрочем, какая разница? Ведь полегчало мне в результате ненадолго. Потому что потом подруга принялась рассказывать такое. Для начала Маша изложила свою версию произошедших только что событий. «Дан оказался темным магом под хорошей маскировкой», — уверенно сообщила она. «Очень хороший. Я до последнего момента так ничего и не заметила. К тому же на нем был блокиратор магии, поскольку темным магом в этом мире находиться нельзя. Поэтому, когда ты блокиратор сняла, этого гада вышвырнула обратно в другой мир». Даже несмотря на то, что я помнила просьбу Дана о блокираторе и свои ощущения от его ошейника, услышать подобное и от подруги было уже слишком. «Маг из другого мира? Маш, это...» «Да, маг», — перебила она, — «из другого мира, как и я». «Вот тебе и приехали. Сначала парень госслужащий, колдун, а теперь и сама Маша из семьи Копперфильдов». «Нет, похоже, что-то все-таки было не то с шампанским. Сначала выпила я. Потом, видимо, после моего ухода глотнула и Маша. А теперь мы на двоих приходы ловим». «Слушай», — я глубоко вздохнула, из последних сил пытаясь держать себя в руках. «Я, конечно, люблю фэнтези и верю в теоретическую возможность существования паранормальных явлений, но не в таких объемах! У всего есть грани разумного, так что рассказы о других мирах — это уже не смешно. Маш, Дан серьезно ранен и куда-то пропал. И чтоб он там, куда пропал, сдох побыстрее!» Резко зло завершила подруга. «Лар, темные маги рядом с нами, светлыми, просто так не появляются. Им нужна наша кровь, а то и жизнь для собственных ритуалов». «Какая кровь?» Терпение кончилось, и я нервно подскочила с дивана. «Маш, я еще не совсем сошла с ума, чтобы принимать всерьез эту пародию на битву экстрасенсов вперемешку с Гарри Поттером!» «И тем не менее, придется поверить. Сядь, пожалуйста!» Маша, напротив, теперь была само спокойствие. «Да лучше я домой пойду!» Я рванулась к выходу из гостиной, но дверь внезапно сама собой, как от сквозняка, захлопнулась прямо у меня перед носом. Сразу же вслед за этим неведомая сила приподняла меня в воздух и, крутнув, развернула на месте. «Какого?» Столкнувшись с сияющим нереальным бело-голубым светом взглядом Маши, я подавилась собственным вопросом и замерла, открыв рот. «Сядь, пожалуйста, на диван», — требовательно повторила она. «Мы еще не закончили». Не оставалось ничего другого, кроме как покорно вернуться обратно. От столь шокирующих изменений, произошедших с близкой подругой, сила воли как-то разом испарилась. «Итак, на чем я остановилась?» — продолжила Маша, как ни в чем не бывало. «А на том, что ты светлый маг, а Дан — маг темный, который, по-видимому, охотился за твоей кровью», — пробормотала я. «И самое главное, на том, чтобы объяснить, зачем тебе я». «О, мне казалось, это очевидно», — она улыбнулась. Я вроде бы говорила, что темные маги опасны для нас, светлых. Так вот, я хочу тебя защитить. Защитить? Я с изумлением уставилась на нее. Ну и обучить, разумеется. Тут же поправилась Маша. Нас слишком мало, так что... Погоди, перебила я, ибо сказанная подругой не укладывалась в голове. «Ты что, хочешь сказать, что я тоже маг?» «Именно», — подтвердила та с очередной счастливой улыбкой. «Светлый маг». «Ничего себе новости!» У меня на мгновение аж дыхание перехватило. «Кажется, я не так сильно изумилась бы, даже выиграв $1 000 000». «Да быть того не может!» Наконец хрипло выдохнула я. «Абсолютно исключено! Я ни разу даже номер билета на экзамене не угадала. Я не швыряюсь фаерболами и...» «Ты просто не обучена, Ларка. Для того, чтобы овладеть силой в полной мере, тебе сначала необходимо пройти обряд инициации, посетив светлый источник», — объяснила Маша. «Обряд? Какой обряд?» Я вмиг напряглась. В голову тут же полезли мысли о сектантах и фильмы о магах Вуду. «Не волнуйся, это недолго и не страшно», — тотчас успокоила Маша и вновь взяла меня за руку. «Тебе просто нужно будет находиться над светлым источником ровно в полдень, в момент его максимальной активности. Тогда твоя светлая аура получит необходимое количество энергии для высвобождения внутренних сил. А после этого останется лишь научиться ими управлять, и все». «И все?» Я скептически прищурилась. «Выглядит несложно. В чем подвох?» «Подвоха нет», — ответила Маша уверенно и отрицательно качнула головой. «Да? Просто постоять немного на одном месте, а потом вы меня обучите магии?» «Именно». Несмотря на спокойный и убедительный тон подруги, в то, что все так просто и быстро у них проходит, не верилось. Ну вот не верилось, и все. Зато почему-то навязчиво крутилась поговорка о бесплатном сыре и мышеловке. «А с чего такое беспокойство и желание помочь?» Куснув губу, уточнила я. «Зря не доверяешь», — легко догадалась о моих сомнениях Маша. «Я ведь упоминала, что нас очень мало. В нашем мире светлых магов практически не найти. Ведь темные еще не так давно буквально охоту на нас объявили. Сейчас мы научились защищаться и отстояли право на собственную независимость и неприкосновенность. Но погибших не вернуть. Чтобы сохранить светлую магию, нам приходится искать перспективных магов в вашем мире. Несмотря на то, что ваш мир считается ограниченным, и магию тут почти нереально применять, люди, потенциально способные к магии, здесь все же изредка встречаются. Ты именно из таких. И ты нам нужна, Лар. Очень нужна». Объяснение и резко посерьезневший тон Маши на первый взгляд показались убедительными. Ну, если принять сам факт того, что маги и другой мир вообще существуют. Вот, кстати. А почему в нашем мире магия невозможна? «Почему это мы ограниченные?» — заинтересовалась я. «У вас отсутствуют источники магической энергии», — ответила Маша. «А без них собственный резерв силы у мага восполняется очень долго. Например, мне после сегодняшних событий еще 2 суток в себя приходить. Хотя я не так и много сделала. Дома я бы даже не заметила таких затрат». «Ясно. Тогда еще вопрос. Ты говорила, что темным магам в этом мире находиться нельзя. Почему?» «Точно не могу сказать. Это нам и самим неизвестно», — подруга развела руками. «Мы знаем только, что между нашими мирами кто-то очень давно воздвиг мощный барьер, который пропускает лишь светлых магов или тех, в ком магии практически нет. Из темных сюда могут проходить только совсем слабые или вот такие, как Дан, с ограничителями. В общем, те, кто точно не представляет для ограниченного мира магической угрозы». «А без ограничителя их вышвыривает обратно», — задумчиво завершила я. «Ясненько. Интересно, кто это такой барьер придумал?» «Нам тоже интересно, поверь», — Маша вздохнула. Темные, конечно, полагают, что это мы, и мы не стремимся их в этом разубеждать. Сама понимаешь, чем влиятельнее они нас считают, тем в большей безопасности мы находимся. Но на деле... Не знаю. Хотя уверена, в любом случае без светлейшего тут не обошлось. Уж больно категорично барьер настроен против темных. Светлейший? Это еще кто? Не поняла я. Один из троицы изначальных богов, ответила подруга. Вслед за этим мне вкратце поведали о божественной иерархии магического мира. Оказалось, что изначальных или верховных богов было трое. Темнейший, светлейший и двуликая богиня. От них произошли остальные боги, коих значилось довольно большое количество. Аж целый пантеон, сродни древнегреческому. Правда, в отличие от наших мифологических персонажей, иномирные боги, как заверила Маша, были вполне реальны и открыты для общения. Изредка можно было встретить избранных, с которыми боги контактировали напрямую. А иногда и не просто контактировали, но и помогали информацией, магией или артефактами. «Круто!» — оценила я. Хотя поверить во все сказанное было довольно сложно, но пришлось. В конце концов, я эту магию своими глазами увидела и на себе почувствовала. А раз так, то... До меня вдруг в полной мере дошли слова подруги. «Я маг! Маг, черт возьми! Настоящий! Обалдеть!» Я ведь с детства фэнтези обожала, прячась в волшебных историях от нерадужной действительности. И частенько мечтала о том, что сделала бы, будь я магом. И вот, получается, заветная мечта под Новый год сбылась. Я маг, и меня обучат. На губах помимо воли заиграла улыбка. «Ларка, ты что?» Взволнованный голос Маши вернул меня в реальность. «Ничего», — успокоила я, одновременно мысленно потирая руки. «Все замечательно. Значит, будете меня обучать? Хорошо, я согласна. Когда? И где находится ваш аналог Хогвартса? Куда переводиться из института?» Маша фыркнула. «Переводиться никуда не надо. Если что, академический отпуск возьмешь. В конце концов, тебе осталось совсем немного до диплома. И я бы не сорвала тебя раньше времени, если бы не сегодняшние события. А искристая обитель со светлым источником находится в нашем мире. Так что для прохождения инициации необходимо будет ее посетить». «Искристая обитель?» Название мне понравилось. Было в нем что-то такое магическое и притягательное. «И когда пойдем?» «Да хоть сейчас». Машка задорно подмигнула и подскочила с дивана. «Сейчас?» Я даже немного растерялась. Вообще-то ничего против я не имела. Но идти в другой мир вот так, сразу, без подготовки? «А почему нет?» Вопросом на вопрос ответила подруга. «Тебя дома кто-нибудь ждет?» «Ты же в курсе, что нет?» Поморщилась я. «В таком случае пошли. Чего время терять?» «Хм, действительно, почему бы и нет?» «Знаешь, а пошли». Я решительно поднялась. «Инициация, так инициация. Чем раньше пройдет, тем лучше». «Вот и я так считаю», — согласилась Машка. Подруга быстро начертила в воздухе рукой какой-то символ, и пространство прямо перед нами подернулось бело-голубыми разводами. «Портал! Раздери меня гром, если это не в самом делешний магический портал!» От восхищения я аж присвистнула. «Один шаг, Лар, и ты в обители!» С мягкой улыбкой, наблюдая за моей реакцией, произнесла Маша. «Поверь, тебе у нас понравится. И не бойся, перехода ты не почувствуешь. Верю». Я глубоко вздохнула и шагнула вперед. Пробуждение было паршивым. От долгого лежания на земле все тело ломило, а мышцы ног свело судорогой. Но он не обращал на это внимания. Мелочи ведь по сравнению с тем, что он вообще еще жив. Данелион Арвирийский Мрачный приподнялся на локте и огляделся, чтобы понять, куда его забросило. Ведь несколько часов назад, когда его полумертвого вышвырнуло из ограниченного мира, было не до осмотра. Двигаться Даннелион в тот момент не мог. Поэтому понадеялся лишь на собственную удачу и на то, что искажающий ауру амулет все еще находится в рабочем состоянии. Конечно, всплеск перехода между мирами наверняка незамеченным не остался. Но благодаря амулету был шанс отсрочить собственное обнаружение. Хотя бы на время. Хотя бы пока организм не исцелится. Даже не открывая глаз, Данелион спешно восстанавливал магический резерв. И одновременно, из последних сил, сражаясь с надвигающимся беспамятством, выплетал заклинание целебного кокона. Лишь завершив и активировав его, темный маг окончательно переложил дальнейшую судьбу на волю случая и позволил себе отключиться. Его могло выбросить рядом с городом или деревней. Амулет мог не выдержать принудительного перехода и разрядиться. Да и заклинание исцеления могло не успеть заживить опасные для жизни раны. Однако Данелиону повезло трижды. Он остался жив. Амулет до сих пор работал. И судя по тому, что маг видел сейчас вокруг, его забросило на лесную опушку без каких-либо признаков людского жилья поблизости. «Было бы кому вознести хвалу, клянусь темнейшим, помолился бы», — пробормотал Даннелион, разглядывая освещенные заходящим солнцем макушки деревьев. «Ну тогда можешь поблагодарить меня», — внезапно раздался за спиной мелодичный женский голос. Маг резко обернулся и увидел взявшуюся словно из ниоткуда темноволосую женщину в легком бледно-сиреневом платье весьма откровенного покроя. И, судя по видимой переливчатой ауре, с людьми незнакомка имела очень мало общего. Впрочем, Данелион и без ауры точно знал, кто перед ним. О покровительнице Линны Лира Сирского многие маги были наслышаны. Вот только с Линнелиром он в последний раз весьма нехорошо разошелся, так что ничего приятного от появления богини Вечного Ветра не ждал. Странно, конечно, что она появилась сама. Ну да мало ли какие у них с принцем договоренности. «Ашарис?» Данелион слегка поклонился. «Богиня все-таки, пусть и слабая». «Чем обязан? Неужто его темнейшее высочество один не справился бы с моим убийством?» «В таком состоянии, в каком ты находишься сейчас, тебя даже средней паршивости маг к темнейшему отправит», — поморщившись, опровергла богиня. «И вообще, ты хотел вроде бы за помощь благодарить. Вот, я жду». После этих слов привычная невозмутимость Даннелиону окончательно отказала. Мало того, что венценосный подопечный Ашарис вообще-то жаждал его смерти, так и боги обычно не помогают посторонним людям. А тут такое. «Так это ты мне помогла?» — изумился он. «Еще нет». Ашарис отрицательно качнула головой. Потом хитро прищурилась, совсем как проказливая девчонка, и доверительным шепотом сообщила: «Но помогу, если ты согласишься принять вот эту вещичку». И протянула руку, в которой, сверкнув, появился широкий браслет с изображением летающей ящерицы — Гашары. В первое мгновение Данелиону показалось, что он спит. Во второе, что у него все еще продолжается горячка после ранения. И это галлюцинация. Потому что логичного объяснения тому, что происходило сейчас, не было. Не могло такого быть. Не могло. Боги не являются сами абы к кому и не просят принять их покровительство. Лишь сильнейшие и влиятельнейшие удостаиваются такой чести. Даже Азарвилу, темнейший его пожри, пришлось взывать к богам с применением мощнейшей магии, и предложением выгоднейшей сделки. А он просто маг. Да, сильный, но не влиятельный и бесперспективный. Более того, в изгнании и со светлым проклятием, которое делает Даннелиона практически бесполезным в колдовстве. Его смерть — дело нескольких дней. Зачем с таким возиться? «Ты себя недооцениваешь», — опровергла богиня. Видимо, мысли мага для Ашшарис тайной не являлись. «Я реалист», — хмуро поправил Даннелион. «И я прекрасно понимаю, что как пособник Азарвила вскоре буду убит». «Ну, с Азарвилом ты, конечно, зря связался». Ашшарис с досадой вздохнула. «И это несколько осложняет дело. Тебя только совсем ленивый не ищет». «В курсе». Он машинально коснулся маскирующего амулета. Но выбора не было. «Да я знаю. Не оправдывайся», — отмахнулась богиня. Потом проследила за его движением и поморщилась. «Кстати, зря ты этому типу поверил. План заполучить защиту от связи со светлой магичкой изначально был провальным». «В смысле?» — Даннелион напрягся. «Твой приятель-артефактник намеренно скрыл две очень важные вещи. Во-первых, твоя помощь светлой должна была быть оказана бескорыстно». Загибая изящный когтистый пальчик, начала перечислять Ашшарис. «А ты, узнав о необходимости помощи, делал это намеренно. То есть сразу провалил первое условие. Ну и во-вторых, светлая на момент совершения обряда должна быть девственницей. А ты, наверное, в курсе, что из искристой обители ни одной девственницы не выпускают уже очень давно». Даннелион заскрипел зубами. Не верить богине бессмысленно. Она наверняка сказала правду. А значит, демонов Гарштерус солгал. Намеренно решил его подставить, выгораживая свою шкуру. «Ага», — подтвердила его мысль Ашшарис. «Вот ведь выродок Гашаров!» — в сердцах ругнулся маг. Но, заметив потемневший взгляд покровительницы этих самых змееподобных монстров, осекся и извинился. «Прости, ничего личного, случайно вырвалось!» Богиня хмыкнула. «Понимаю. Забудем. И давай вернемся к основному. Жить хочешь? Предложение принимаешь или отказываешься?» «Какой же идиот от такого отказывается?» — пробормотал Даннелион и, взяв браслет, уверенно надел на свое запястье. Изображенная на нем Гашара тотчас шевельнулась, оживая. Повертела головой, будто приноравливаясь, и вгрызлась в его руку. Запястье тотчас окрасилось алой кровью. «Вот и славненько», — с улыбкой констатировала Ашшарис. «Договор заключен». Даннелион проследил, как браслет впитал кровь и растаял, оставив на коже лишь свое изображение. «И что теперь?» — уточнил он. «А теперь можешь звать меня Шер», — царственно разрешила богиня. «Я не обижусь». «Очень рад за оказанное доверие», — поблагодарил Даннелион. «Но вообще-то я имел в виду обещанную помощь». «Ах, помощь! Конечно!» Ашшарис серьезно кивнула и указала пальчиком куда-то на северо-запад. «Иди вон туда. Если сейчас отправишься, завтра утром как раз выйдешь к небольшому торговому городку». И замолчала. Даннелион подождал. Потом еще подождал и выжидающе изогнул бровь. «Чего?» — не поняла Шер. «Прости, я как-то не понял. Мне идти туда и...» «Это все?» — уточнил маг. «Вся твоя помощь?» «А что тебе еще нужно?» «Да хотя бы портал до города». «А вот с порталом, извини, никак». Ашшарис с досадой развела руками. «Понимаешь, Дан, я богиня слабая. А скоро надо будет в другом месте очень сильно постараться. Так что ты уж как-нибудь сам. Ножками. Ножками. Ладно? Воздухом свежим подышишь, прогуляешься. Погода вроде хорошая. Для здоровья полезно, опять-таки. Артефакт твой защитный я подзарядила. Он пока еще поработает. Ну, спасибо. Возмущенно выдохнул Даннелион. Всегда пожалуйста. А Шарис широко улыбнулась. Обращайся, если что. Духовно я с тобой и все такое. Пока-пока. И, помахав ручкой, исчезла. Вот ведь покровительница. Типичная женщина. Пусть и богиня. Даннелион покачал головой, по-прежнему не понимая, с какого демона вдруг настолько ей понадобился. Впрочем, какая разница? «По-хорошему, мне это только на руку. Теперь хотя бы Линнелер меня убить не сможет», — хмыкнул маг. Не особо сильное утешение, учитывая количество охотников за его головой, но все же. И, кстати, об охотниках. Надо было убираться отсюда. Маскировочный артефакт, конечно, еще действовал, но все же эхо от портала между мирами до конца вряд ли скрыл. Так что во избежание обнаружения следовало не стоять на месте, а пойти туда, куда направила Ашарис. Сбросив пальто, Даннелион коротким взмахом руки обратил его в пепел. Потом критически осмотрел окровавленную водолазку, поморщился, но все же снимать не стал. Не потому, что боялся замерзнуть. Здесь, в отличие от ограниченного мира, была середина лета. Просто идти предстояло через лес. А тратить скудные магические силы на то, чтобы отбиваться от мошек или удерживать хлесткие ветки, не хотелось. Что ж, пойдем восстанавливать пошатнувшееся здоровье кислородом. Пробормотал Даннелион и уверенно направился на северо-запад. Туда, где, по словам Ашарис, был шанс сохранить свою жизнь. Что я представляла, когда заходила в портал? Пожалуй, в первую очередь тот самый Хогвартс. Высокие потолки, просторный зал в готическом стиле, полумрак и мрамор. Ну и какие-нибудь факелы. Однако реальность оказалась совсем другой. Сделав шаг, я оказалась в круглом, хорошо освещенном помещении без окон, выкрашенном в однообразный белый цвет. Самого перехода я тоже не ощутила, так что казалось, будто я просто шагнула в другую комнату. Но, тем не менее, это не отменяло самого факта перехода. Я в другом мире. По-настоящему. Я заозиралась по сторонам, в надежде все-таки отыскать хоть какие-то признаки иномирной реальности. Но ничего особенного так и не углядела. Небольшой круглый зал был практически пуст, за исключением нескольких неподвижных фигур в белых балахонах. Причем поначалу я вообще подумала, что это какие-то статуи. «Пойдем, Лар». Появившаяся следом Маша подхватила меня под руку и потянула к массивным окованным дверям. «Слушай, у вас тут прямо бункер какой-то!» Громким шепотом поделилась я. «Окон-то почему нет?» «Я же рассказывала тебе, что светлым магам в этом мире нелегко живется», — напомнила Маша. «Так что да, обитель в какой-то степени и впрямь бункер. Мы очень серьезно относимся к собственной безопасности». «А-а», — понятливо протянула я, выходя за подругой в коридор. И открыла рот. Коридор сверкал и переливался сотнями искр, как настоящая хрустальная люстра. И дымчато-голубые стены, и резные своды потолка. Черт побери! Да он, кажется, целиком был сделан из стекла или хрусталя. Лишь редкие прямоугольники дверей выделялись выбеленным деревом, а по полу тянулась темно-зеленая ковровая дорожка. И на этой самой дорожке я застыла, не в силах глаз отвести от такой красоты. «Искристая обитель, говорите?» «О, да! Это название сюда подходит идеально!» «Нравится?» — наблюдая за моей реакцией, с улыбкой спросила Маша. «Еще бы!» — восхищенно выдохнула я. «Твою ж... это что, реально хрусталь?» «Да». «Ребята, У вас тут, походу, самые безумные дизайнеры работали. Это ж сколько денег вы во все это вбухали!» «Нисколько!» — Маша хихикнула. «Искристая обитель находится в центре Хрустальных гор». «Хрустальные горы?» Моему изумлению не было предела. «Я отделку-то такого масштаба с трудом могла представить. А уж целые горы из хрусталя и подавно». «Обалдеть! Теперь я понимаю, почему у тебя дома все в хрустале было. Слушай, а трогать можно? Или у вас тут как в музее?» Тут уж подруга не выдержала и громко рассмеялась. «Трогай!» — сквозь смех разрешила она. «Не разобьешь, даже если очень постараешься». «Точно?» Я тоже не выдержала и улыбнулась. А потом осторожно провела ладонью по прохладному гладкому камню. «Точно, точно! Здесь все магически усилено. И при необходимости выдержит взрыв ни одной магобомбы». «Магобомба? Что это еще за штука такая?» — заинтересовалась я. Ответить Маша не успела. Одна из дверей по правой стороне коридора открылась, и из нее вышел высокий худощавый блондин. В отличие от тех, кто находился в круглом зале, на мужчине были надеты обычные брюки и светлая льняная рубашка. Увидев нас, блондин остановился и недоуменно вскинул брови. «Марьяна, не ожидал увидеть тебя так скоро. Планы поменялись». Подруга мгновенно нахмурилась и перешла на серьезный тон. «У нас возникли непредвиденные проблемы. Очень серьезные. Где Аскенвальд? Я его что-то не чувствую». «Он отлучился в полуночный замок». Мужчина выразительно поморщился. «Вернется, думаю, через час-два». «Все еще надеется уговорить Елену?» Маша скептически хмыкнула. «Как по мне, так это совершенно бесполезно». «Ну, он считает иначе». Пожал плечами блондин. А потом взглянул на меня и неожиданно с улыбкой произнес. «А вы, наверное, Лариса. Добро пожаловать. Очень рад вас тут видеть». И пока я удивленно хлопала глазами, пытаясь сообразить, откуда ему известно мое имя, взял за руку и галантно поцеловал. «Мы вроде бы не знакомы», — окончательно растерявшись, пробормотала я. «Ах да, прошу меня простить, Лаций», — тут же представился мужчина с коротким кивком. «С того момента, как Марьяна рассказала о вас, очень ждал этой встречи». Польщена», — выдавила я, не зная, как реагировать на столь выразительные восторги мужчины, и вопросительно посмотрела на подругу. «Ты что, реально обо мне рассказывала?» «Конечно», — заверила та. «Я ведь говорила, что светлые маги — редкость, так что тебя здесь действительно ждали, и тебе тут рады». От ее слов на душе стало тепло и как-то непривычно уютно, что ли. Даже глаза немножко защипало. «Меня ведь никогда никто не ждал. Дома я дяде не нужна, а больше никого из родных и не было. А тут такая искренняя радость». «Спасибо», — тихо произнесла я. «Пойдем». Маша вновь подхватила меня под руку. «Отдохнешь пока. А как старейшина Аскенвальд появится, с ним все и обсудим. Обряд в любом случае в полдень проводится, не раньше». И, простившись с Лацием, мы двинулись вперед по зеленой ковровой дорожке. Я с любопытством озиралась по сторонам, разглядывая искрящиеся стены, изящные лестницы и по-детски восторгалась светящимися под потолком шариками. Как объяснила Маша, это были настоящие магические светильники. «Магия! Настоящая! И место волшебное! И главное, я тоже магом скоро стану! До сих пор своему счастью поверить не могу!» Маша мое настроение понимала и охотно рассказывала подробности об искристой обители. Так я узнала, что размеры ее довольно велики. Обитель тянулась аж на несколько километров в длину и на 7 этажей в высоту. Здесь, как в большом поселке, было все необходимое для жизни, начиная от личных комнат и огромнейшей библиотеки и заканчивая мастерскими и складами. Вход в искристую обитель существовал только один, через то самое круглое помещение с охраной. Туда же доставлялись и необходимые в обители вещи и продукты. Вся остальная территория была закрыта мощнейшими переплетениями заклинаний, блокирующими магию перемещения. Причем, по словам Маши, благодаря расположенному прямо под обителью светлому источнику, можно было не беспокоиться о поддержании этой защиты. Один раз когда-то давно настроенные охранные заклинания подпитывались самостоятельно. Ну а сейчас мы спускались на самый нижний этаж, ближе к источнику. Для отдыха Маша, или, как тут звали ее остальные, Марьяна, как и обещала, отвела меня в специально устроенную для этого комнату. Правда, на мой взгляд, это помещение больше напоминало кабинет-лабораторию. По центру ее расположился небольшой диванчик, а вдоль стен стояло несколько книжных шкафов и широкий, заставленный колбами и разноцветными склянками, стол. Кроме того, рядом со входом имелась еще одна дверца, значок на которой недвусмысленно указывал на то, что это уборная. Освещали эту своеобразную хрустальную комнату отдыха три неярких магических шара. «Здесь», — Маша обвела рукой помещение, — «ожидают те, кто готовится проходить обряд раскрытия силы и единения со светлым источником. Ну и после обряда отдыхают, если чувствуют, что необходимо восстановить душевное равновесие». «А что, это так сложно?» — немного напряглась я. «Нет, и да». Подруга, словно вспоминая что-то, улыбнулась. «Это такие невероятные ощущения, Лар. Очень чистые, эмоциональные, яркие. Ты словно соприкасаешься с чем-то удивительным, наполненным мощью, и чувствуешь себя его частью, частью вселенской гармонии. После такого всплеска эмоций многим необходимо успокоиться и перевести дух». «Оу, надо же!» Представить весь спектр описываемых подругой ощущений получалось плохо. Но, тем не менее, я впечатлилась. Видно было, что Марьяна говорила искренне. Лицо ее в этот момент стало каким-то вдохновленным, а в глазах неожиданно замерцали странные искорки, сродни сполохам света на гранях стен искристой обители. Похоже, и впрямь это были потрясные ощущения. Захотелось побыстрее пройти этот обряд, чтобы оценить их самой. «Ты пока посиди здесь, освойся», словно понимая мои желания, сказала Марьяна. «А я пойду принесу чай. Извини, больше ничего пока предложить не могу. Обряд лучше проходить на голодный желудок». «Да-да, чистым духовно и физически», припомнила я и кивнула. «Не волнуйся, я все равно есть не хочу». «Вот и хорошо. В таком случае отдыхай. Можешь подремать. Или, если что, в тех шкафах есть несколько книг о духовной чистоте». Марьяна улыбнулась и указала на один из шкафов. «Почитай, перед обрядом полезно», — посоветовала она и направилась к выходу из комнаты ожидания. Дремать мне не хотелось, даже несмотря на бессонную ночь. Какой сон с таким всплеском адреналина? Да после всего произошедшего! Так что предложение почитать иномирную литературу звучало очень заманчиво. А вот только была одна проблема. «Маш, я языка вашего не знаю», — напомнила я. «Уже знаешь», — не оборачиваясь, весело откликнулась подруга. «И даже на нем разговариваешь». Дверь за Марьяной закрылась, а я осталась стоять, ошарашенная вновь, потому что поняла. И впрямь. «Разговариваю». «Обалдеть! Это такая магия перехода между мирами, что ли?» «Потрясно! Обожаю магию! Скорее бы уж обряд пройти и полноценным магом стать! А уж потом...» Впервые в жизни мне захотелось учиться. «Только дайте возможность, в библиотеке поселюсь, но изучу все их книги магические до последней странички. Кстати, о книгах. Я, в предвкушении потирая руки, подошла к шкафу и с интересом уставилась на толстые потертые корешки. Названия книг казались одно другого интереснее. «Природа светлой магии». «Феномен светлого источника». «Базовая магия». Вот всегда любила читать фэнтези. А тут фэнтези в любой книге. Руки буквально чесались цапнуть учебник по базовой магии. Но я все-таки удержалась. Потом. Время еще будет. А сейчас лучше к обряду подготовиться, чтобы он гарантированно прошел удачно. Взяв одну из книг по духовной чистоте, которую советовала Марьяна, я направилась на диван и приступила к изучению. Открывая первые страницы, я ожидала, что наткнусь на нечто вроде буддийских или христианских заповедей. И, как оказалось, почти угадала. В книге рассказывалось о местных богах и, в частности, покровителях светлых магов. В отличие от темных, потенциальных покровителей для светлых было мало, даже несмотря на весьма внушительный божественный пантеон этого мира. А все дело в том, что троица изначальных богов, от которых пошли все остальные, была своеобразной. Темнейший, светлейший и двуликая богиня. Смешанная сила двуликой проявляла себя, как и положено женщине, непредсказуемо. А потому большинство рожденных ею богов не обладали светом в должной мере. И, соответственно, предпочитали получать подпитку от темных магов. Кстати, раздел о божественном пропитании меня впечатлил. И если бы я не относилась к богам как к чему-то аморфному и сказочному, а всерьез в них верила, то, пожалуй, могла бы и испугаться. Судя по записям в книге, выходило, что боги подпитываются духовно-эмоциональной энергией людей. И не только подпитываются, но и становятся сильнее, могущественнее. И чем больше сил, влияния и харизмы у какого-то индивидуума, тем ценнее он для богов. К примеру, от одного действительно крепкого духом человека его покровитель мог получить количество энергии, равное целому храму обычных молельщиков. И, соответственно, увеличить собственные силы и продвинуться по иерархии божественного пантеона. Поэтому, говорилось в книге, всем светлым магам было крайне рекомендовано увеличивать собственную духовную мощь, дабы помочь немногочисленным светлым богам удерживать и укреплять свои позиции там, наверху. Оценив эти аргументы скептическим хмыканьем, я перешла к разделу с собственными рекомендациями. И тут уже ничего неожиданного не нашла. Только стандартные наставления быть верной свету, искоренять тьму и не допускать проникновения скверны в свою душу. Отдельно говорилось о недопустимости связи с темными, особенно ради выгоды. Они враги и точка. А того, кто ослушается, требовалось срочно погрузить в светлый источник для очищения. Ну, или при невозможности это сделать, убить. Дальше, конечно, шел целый большой абзац на морально-этические темы и рассуждения о том, что убивать собратьев плохо. Но заканчивалось все весьма категоричным выводом. Плохо, но, увы, все же надо. Дабы не допустить больших проблем для всех остальных. Мол, от этого напрямую зависит выживание искристой обители. Причем, как один из главных аргументов в пользу убийства, приводился и результат погружения провинившихся светлых магов в источник. Как оказалось, из-за связи с темными и любых нечистых мыслей там вполне можно было умереть. Такая вот нетерпимость полярных видов энергии друг к другу. Тьма поглощала свет. Свет рассеивал тьму. Короче, практически никто из погруженных в итоге там не выживал. Честно говоря, последнее утверждение немного напрягло. Просто потому, что мне-то еще только предстояло погружаться. И хотя Марьяна говорила, что обряд не страшный, да и в целом ничего плохого я не замышляла, но мало ли. Я в сомнении закусила губу. Однако поразмышлять на эту тему подробнее не успела. В этот же момент открылась дверь, и в комнату отдыха вошла Маша с чашкой и каким-то пухлым свертком в руках. Да не одна. Следом за ней на пороге появился высокий массивный мужчина лет 40 на вид, одетый в белый балахон. В руке незнакомец держал здоровый белый посох с какими-то блестящими камешками на навершии, а шею его украшала толстая золотая цепь с изображением солнца, заключенного в круг. «Знакомься, Лар, это старейшина из Кристой обители, сэр Аскенвальд», — представила Маша. Потом посмотрела на спутника и добавила. «Вот Лариса, привела, как и обещала». Я поспешно поднялась и неуверенно поздоровалась. Все-таки мужчина выглядел представительно, да и, судя по статусу, явно был из местного руководства. А старейшина неожиданно улыбнулся и глубоким голосом произнес. «Очень рад знакомству, Лариса. И рад, что вы оказались здесь, несмотря на некоторые проблемы. Добро пожаловать!» И так это радушно, доброжелательно прозвучало, что вся моя напряженность сама собой отступила. «Спасибо, я тоже очень рада!» — искренне ответила я. Подруга тем временем подошла ближе и, передав мне чашку с чаем, полюбопытствовала. «Ты чего хмурая такая? Вроде ненадолго тебя оставила, а, возвращаясь, ты уже чем-то недовольна». «Да ничего особенного, просто читаю вашу просветительную литературу», — я кивком указала на книгу. «Сейчас остановилась на том моменте, где сказано, что источник убивает нечистых помыслами». «Ах это!» — Марьяна хмыкнула. «Ну это же светлая энергия. Понятное дело, что она рассеивает тьму. Как и темная энергия стремится поглотить свет». «Но вы светлая, пусть и потенциальная», — добавил Аскенвальд. «Причем с весьма сильным в перспективе даром. Уж поверьте моему опыту, я в этом абсолютно уверен. Так что можете на этот счет не переживать. Источник примет вас с радостью». «А-а-а», — протянула я, успокаиваясь, и сделала глоток чая. «И впрямь, чего мне, светлой, переживать?» «Возможно, у вас остались еще какие-то вопросы», — уточнил старейшина. «О, да, вопросов у меня действительно накопилось приличное количество». «Так я действительно сильный маг. А в какой сфере? Чему меня научат?» Быстро перечислила я самые важные из них. «В отличие от темной, светлая магия более универсальна. В начале обучения мы не выделяем какой-либо одной приоритетной сферы», — сказал Аскенвальд. «Вы начинаете изучать базовые основы восстановления жизненных сил, рассеивания тьмы и самосохранения. А уж дальше доминирующая способность проявит себя сама. Одно могу утверждать точно. Ваша энергетика даже сейчас, не связанная с источником, очень хорошо чувствуется». «Значит, целительство, атака и защита», — перевела я перечисленные старейшиной направления на фэнтезийный понятный лад и довольно хмыкнула. «Круто! Мне все пригодится». «В таком случае допивай чай и иди переодевайся», — Марьяна кивком указала на сверток. Разумеется, тянуть я не стала. Быстро опустошив чашку, я подхватила упакованные вещи и, сгорая от любопытства и нетерпения, нырнула в ванную комнату. Уборная оказалась небольшой, с вполне земной раковиной и зеркалом, душевым уголком, тумбочкой для полотенец и унитазом. Правда, в отличие от привычного в нашем мире фаянса, здесь все было выполнено опять-таки из хрусталя. Оценив хрустальный толчок, я подцокала языком и расположила сверток на тумбочке. После чего надорвала бумагу и стала разбирать спецодежду. Для обряда предполагалось надеть белоснежную рубашку, а-ля ночнушку простого кроя, и белые тапочки. «Оригинально», — пробормотала я растерянно, вновь вспомнив записи в книге об уничтоженных источником светлых магах с нечистыми мыслями. «А вот так помрешь, и возиться с нарядами не надо. Даже тапочками обеспечили». Но потом взяла себя в руки и начала переодеваться. Понятное дело, что светлые маги ходят в белом. Тем более на такой важный обряд. К тому же это другой мир. О наших традициях похорон они вообще вряд ли когда-либо слышали. Тапочки, кстати, пришлись по размеру. Правда, выглядела я во всем этом церемониальном великолепии как натуральное привидение. Только бренчащих цепей для полноты образа не хватало. Оглядев себя в зеркале, я, как могла, пригладила растрепавшиеся волосы и вышла в комнату отдыха. Марьяна и старейшина Аскенвальд уже дожидались у дверей. Так что, не теряя времени, мы сразу направились туда, где должен был состояться обряд, к светлому источнику. Шли недолго. Комната отдыха, как оказалось, находилась практически рядом с конечной точкой нашего пути. Очередным помещением с хрустальными стенами и круглым столом, вытесанным из целиковой глыбы хрусталя. Кроме этого, оно было абсолютно пустым. К столу, который откуда-то снизу подсвечивался бледно-голубым, сразу же направилась Марьяна. Я хотела последовать за подругой, но Аскенвальд внезапно придержал меня за руку и огорошил вопросом. «Кстати, Лара, вы действительно девственница?» «Простите?» Я недоуменно уставилась на него, ибо такого вопроса вот вообще не ожидала. «Марьяна нам сообщила, что это так, но все же хотелось бы уточнить лично у вас». «Обалдеть! Я Машке по секрету как подруге призналась, а она посторонним людям разболтала. Вот ведь зараза! И вообще, кому какое дело?» «Знаете, это как бы личное». «Да-да, мне уже известно, что в вашем мире не принято обсуждать подобные вещи», — поспешил заверить Аскенвальд. «И прошу простить за назойливость, но все же, нам действительно это важно для обряда». «Важно для обряда?» Меня вновь одолели подозрения. И почему-то разом вспомнились жертвоприношения девственниц и обряды сатанистов. «А зачем?» — помрачнев, уточнила я. «О, не волнуйтесь, ваша кровь нам не нужна. Мы же не темные маги, а совсем наоборот». Легко угадав мои мысли, с улыбкой успокоил старейшина. «Как видите, мы с вами даже к источнику не идем. Вы там будете находиться в одиночестве. Я просто волнуюсь за сам обряд. Его надо проходить, будучи чистой духовно и физически. Иначе он может не сработать». «Ах, вот как! Ну, в общем, да», — нехотя призналась я и быстро перевела тему. «Так что мне там внутри нужно делать?» «Практически ничего», — заверил Аскенвальд. «Просто не думайте ни о чем плохом, ибо перед светлым источником необходимо предстать с чистым духом и помыслами. Когда он пробудится, вы почувствуете это. Почувствуете силу, проходящую через вас и изменяющую вашу суть. Процессу трансформации нельзя сопротивляться. Наоборот, ему нужно открыться и принять. Это очень важно, ведь только так инициация завершится полностью. Даже если почувствуете небольшой дискомфорт, не переживайте. Это временное явление. Понимаете, Лариса?» «Конечно, понимаю», — я бодро кивнула. «Никаких плохих мыслей, открытая душа и все такое. Если что, не пугаться и не переживать». «Именно», — подтвердил старейшина. «И если вы готовы, мы с Марьяной открываем проход к сердцу искристой обители». «Давно готова», — заверила я. Аскенвальд довольно улыбнулся и направился к хрустальному столу. Встав напротив Марьяны, Старейшина положил руки на тотчас вспыхнувший сотнями огоньков камень столешницы. Подруга последовала его примеру. И сразу же вслед за этим часть дальней стены бесшумно отъехала в сторону, открывая узкий светящийся коридор. И, взглянув вглубь коридора, я почему-то испугалась. Даже несмотря на то, что вроде бы сама этого момента больше всех ждала. От нервов, что ли? Да, точно, от нервов и от переизбытка адреналина. Ведь мне в один голос все твердили, что ничего страшного в обряде нет. Наоборот, силу раскрою, магичить смогу. Блин, да что они мне, врать, что ли, будут? Где смысл? Ступайте, Лариса, — поторопил Аскенвальд. Полдень уже скоро. Да-да, конечно. Я глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки, после чего решительно пересекла комнату и переступила мерцающий порог. «Удачи, Ларка!» — крикнула вслед Марьяна. «Пусть источник примет тебя, дитя!» — напутствовал старейшина, и дверь за моей спиной закрылась.